«Отель Маджести». Полковник Мелчет, начальник местной полиции Харпер и инспектор Слэк допрашивают директора отеля мистера Прескотта. Боже мой! Ой, боже мой, какое несчастье! Боже, мистер Прескотт, ну что вы хнычете? Перестаньте охать и ахать. Девушка мертва, задушена. Да, это... Вы хотя бы радовались тому, что преступление совершено не в ваших стенах. Это слава богу! Следствие проводим, мы, и репутация отеля не пострадает, но мне нужны факты и сведения. Да. Можете не беспокоиться, сохранение тайны мы гарантируем. Да. Так что соберитесь с мыслями, не заставляйте нас терять время и отвечайте на вопросы правдиво. Да, да. Что вам известно об убитой? Ничего, абсолютно ничего. Ее перевела Джози, и она... Как давно Джози служит у вас? Два года. Нет, собственно, три. Вы относитесь к ней с симпатией? Видите ли, она не глупа, ведет себя осмотрительно. Клиентам нравится ее обращение. Она мигом уладит любые ссоры, ведь бридж очень азартная игра. Пожалуй, вы правы. Моя жена тоже увлеклась бриджем и была во время игры крайне обидчива. Продолжайте. Да. Джози отличный работник. Ей удается успешно посредничать между клиентами и администрацией. Она любезна со всеми и одновременно тверда. Она положительно незаменима в отеле. Ну, зачем, спрашивается, ей понадобилось прыгать по камням, когда существует удобный пляж? Купайся на здоровье. Нет, растянула себе связки. Но это же ущерб отелю и недобросовестно ко мне лично. Вот. Значит, по-видимому, тогда-то она и предложила вместо себя эту девушку, свою кузину. Совершенно верно. Замена показалась мне приемлемой. Разумеется, платить я ей не собирался. Она работала за стол и жилье, а жалования они делили между собой. До появления ее в Маджестике я вообще не знал Руби Кин. Она справлялась с работой? Вполне. Упрекнуть мне ее было не в чем. Правда, по молодости лет она перебарщивала в косметике. Впрочем, воспитана была неплохо, и поведение приличного... Танцевала изящно, всем нравилось. Она была красива? Ничего особенного. Не личико, лисье. Если бы не обилие грима, она не бросалась бы так в глаза. Умела подать себя. За нею многие ухаживали? Вот к чему вы клоните. Я ничего не замечал. Два-три юнца нашептывали любезности, но дальше этого не шло. Убийцы среди них нет. Что касается пожилых клиентов, то Руби умела привлечь их симпатии детским видом и беззаботной болтовней. Например, симпатии мистера Джефферсона. Его я и имел в виду. В обществе этого господина и его семья она проводила большую часть времени. Иногда мистер Джефферсон брал ее в автомобильной прогулке. Ему приятно окружать себя молодыми людьми. Время от времени он устраивает для них вечеринки в отеле. У него счастливый характер, и он полон обаяния. А выделял ли он особо Руби Кин? Думаю, его развлекала болтовня с нею, не больше. Слушайте, как семья? Да. Одобряла дружбу с маленькой танцовщицей? А вы знаете, они тоже прекрасно к ней относились. И он заявил в полицию об ее исчезновении? Мистер Харпер, я не вижу ничего странного. Мистер Джефферсон очень обеспокоенный появился в моем кабинете. Девушка не вернулась ночью в отель. У него было одно объяснение. Поехала с кем-нибудь ненадолго покататься и попала в аварию. Следовало немедленно сообщить в полицию, чтобы начали поиски. Он так волновался, что почти сорвал трубку с рычага и тотчас вызвал участок. Не переговорив с мисс Тернер? Джози это бы не понравилось. Она не хотела лишнего шума. Но ведь она не могла запретить, правильно? Да, хорошо. Я думаю, что следует допросить мистера Джефферсона. Согласны, Харпер? Я думаю, да. Проводите нас к нему, мистер Прескотт. Да-да-да, прошу вас. У него очень фешенебельные апартаменты. Комнаты выходят окнами на море.